Глава 81. Азазель. Слишком далеко. Они все еще слишком далеко. Прислушиваясь к тихим шагам и перешептываниям, чертыхнулся про себя. «Ну же, подойдите ближе». Напряжение нарастало. Слух сидов был значительно лучше, чем у людей, но все же мне не удавалось распознать сказанные ими слова. «Леви», чувствуя волнение любимой, прошептал тихо. «Все будет хорошо». «Я тебе верю», — пробормотала она в ответ, цепляясь за мою рубашку. «Кто бы ни крался сюда сейчас, они не знают нас, а значит, не будут ожидать отпора». «Что, если ты ошибаешься?» — поджала она губы. «Выясним совсем скоро. Ты, главное, не паникуй и никуда не беги. Слушай, что я говорю, и четко выполняй. Не хочу, чтобы ты пострадала». Мне не нравилось происходящее, но своей избраннице я об этом не сказал. Любые разбойники или те же шавки герцога поспешили бы приблизиться, напасть. Но эти люди, они топтались на месте, что-то вынюхивали, не спешили сокращать дистанцию. Словно предупреждены. Проклятие! Отец! Если он выяснил, кто такая Левелин, то мог без труда связаться с Абероном. Они и остановились. Вторя моим мыслям, подметил Тессен. «Им известно», — произнес я за мгновение до того, как слух уловил тихое пение тетивы лука. «Дьявол!» — взревел во весь голос. Один удар сердца, одно мгновение. Прижимая к себе Левелин, я резко перекатился и, уложив ее на траву, прикрыл своим телом. На месте, где мы лежали секунду назад, ствол дерева пробила стрела, застревая в нем. «Амдир, давай!» взревел во весь голос. Он понял меня без слов. Стоило только подскочить на ноги, отступая, и вокруг перепуганной девушки начали сплетаться корни деревьев, закрывая ее от нападающих. «Азазель!» — в ужасе закричала любимая, ошеломленная происходящим. Метаясь в своем убежище, она в растерянности вертела головой, пытаясь понять, ловушка это или же спасение. «Все хорошо. Оставайся там. Прижмись к земле! Слышишь меня?» Затараторил я, хватая с седла лежащего на траве лук и колчан со стрелами. Вокруг нас вспыхнуло пламя, созданное Тессеном. Оно осветило округу, позволяя увидеть едва различимые силуэты. Отточенным движением выхватил стрелу и, поставив ее, не теряя времени, натянул тетиву, отпуская. За кустами терновника послышался стон. Цель была достигнута. Деревья вокруг нас ожили. Огонь разгорался все ярче, охватывая собой всю поляну. Я вновь зажал между пальцами стрелу, отправляя ее в человека, явившегося с гнусными мыслями. Крики, громкие приказы. Они больше не пытались таиться. С нескольких сторон в нашу сторону полетели арбалетные болты. Лишь чудом удавалось уворачиваться. Один из снарядов врезался в паутину корней, за которой Амдир спрятал Левелин. Из образованного кокона послышался вскрик. «Цела?» — заволновался я, лишь на миг оборачиваясь. «Я не ранена, не отвлекайся!» — услышал ответ. «Ас!» — взревел Амдир. Я не увидел, а скорее почувствовал стрелу, летящую мне в голову. Выхватив меч, выставил его перед собой. Острый наконечник со звоном врезался в лезвие, меняя траекторию и втыкаясь в траву у моих ног. «Гоните их ближе!» — скомандовал я, замечая, как земля под ногами задрожала, а огонь разросся. Испуганные крики, брань, проклятие. Эти люди вопили о том, что встретились с демонами. И я согласен был стать для них исчадьем ада. Они приближались все сильнее. Ошеломленные отпором, забыли о том, что к нам не стоит подходить. И вот когда я смог дотянуться до разума первого, грубо надавил, впервые не испытывая от этого угрызений совести. В ответ на мою силу совсем близко раздался жалобный вой пострадавшего. Он кричал так, будто я его резал, и мне было очень хорошо известно, что в этом случае испытываешь. Проходил через такие пытки сотни раз. Только я научился блокировать боль, что нельзя было сказать о моей жертве. «Джефф!» — закричал наемник. «Джефф, да что, черт возьми, происходит? Вставай!» Еще один пес герцога оказался в моей власти. Этого не стал сразу отправлять на колени. Прислушиваясь к его мыслям, выясняя сведения, которые могли быть нам полезными. Я не ошибся. Они пришли за Левелин. И не только за ней. Эти люди намеревались вернуть меня в теневой двор, а Тессона и Амдира убить. Не на тех нарвались. Надавив на едва ощутимые щиты человека, безжалостно сжал, замечая тень, сгорбившуюся на траве. Продолжая вторгаться в его воспоминания, видел юную девушку, измученную этим извергом. Видел ее избитого отца, на коленях молящего, чтобы не прикасались к его дочери. «Отброс! Жалкая тварь!» — зарычал мысленно, чувствуя презрение к шавке, отправленной Стефаном и еще одним аристократом, видимо, тем самым Карлтоном. И судя по тому, что мне удалось обнаружить, старый изверг был куда опаснее идиота, занявшего дом моей Леви. Чувствовал себя грязным. Воспоминания этих уродов будто стекали по моей коже, вызывая желание помыться. Стиснув зубы, надавил, ощущая, как трескается воля моих жертв, как разрушается их личность. Они больше не будут сами собой. Они больше никогда не смогут причинить вреда другим. «Стоять, не двигаться!» — закричал наемник совсем близко, отвлекая меня от ментальных пыток своих напарников. Усмехнувшись, Амдир сложил руки на груди, а Тессон, сорвав травинку, закинул ее в рот, играючи, зажав зубами. «Не нервничай так, парень!» — усмехнулся он. «Без резких движений! Вы, демоны, окружены!» С двух сторон показалась еще парочка наемников. «Бросьте оружие!» «Без проблем!» Пожал плечами светловолосый Сид, кидая к ногам человека свой меч. «Что-то еще? Остальные тоже!» — указал громила со шрамом на пол лица на мой лук. «Как самонадеянно!» — хмыкнул я, театрально вздохнув. «Вам разве хозяин не приказал держаться подальше?» Все трое переглянулись. «Должен был предупредить. Ну, как хотите». Усмехнулся я, исполняя требования этих дегенератов. «Хотя вряд ли вас спасет нечто столь бесполезное». Я проник в разум лысеющего наемника с глуповатой мордой и сломанным носом, быстро выискивая нужную информацию. «Ты ведь знаешь, что девица, которую тебе Карлтон обещал, проводит ночи с твоим приятелем, а над тобой они насмехаются. Глупый, бедный Коэн». Пускает слюни на женщину, которая никогда ему не достанется. А все почему? Ты больше не нужен. От тебя сегодня избавятся. Не поворачивайся спиной к друзьям. Да-да. Принялся болтать я в его голове, замечая, как растерялась моя жертва, посматривая на соперника. Так все и будет. Ты считаешь Мартина и Никаса друзьями? А они сговорились против тебя. Эти уроды не хотят делиться. Они договорились, что порешат тебя, бросят в сточной канаве, а вознаграждение за поимку герцогини Сидов разделят. Ментально подталкивая его, нашептывал я. «Ты!» — зарычал наемник, оборачиваясь к источнику своих проблем. «Давно ты это все придумал? Я вам обоим кишки выпущу!» Мгновение, и он, забыв про нас, с ревом рванул на сообщника, сбивая того с ног. «Коэн! Мартин!» — закричал единственный непострадавший человек. «Да что вы, мать вашу, прекратите!» «Теперь твоя очередь!» — обернулся я к нему, чувствуя предвкушение от того, что придумал для последнего наемника. «У меня нет пергамента, так что станешь моим говорящим письмом для своих хозяев. Итак...» «Ничего не упусти».